Глава 15. Тщетные попытки. Злату разбудил страшный грохот. Девушка в страхе вскочила. Великан отодвигал гигантский валун, чтобы выпустить коз на выпас. С улицы потянуло свежестью. Сквозь образовавшуюся щель в пещеру проник сумеречный свет нарождающегося утра. Козы в нетерпении пританцовывали, радуясь новому дню. Злата поспешила за своими пушистыми подружками на луг. На востоке небосвод подернулся сероватой дымкой, а на западе по-прежнему отливал чернотой. Звезды меркли, но молодой месяц еще четко вырисовывался на чистом холсте летнего неба. «Сверни шею» не жаловал солнечный свет. Ночью зрение у него было острым, как у кошки. Зато днем он становился подслеповат, поэтому великан выгонял скот на пастбище досвету. После сырой и затхлой пещеры Злата с наслаждением вдыхала чистый горный воздух. Следом за козами из загона с хрюканьем выбежали три жирные свиньи. Не замечая красоты раннего утра, они наперегонки ринулись к большой лохане. Увидев, что кормушка пуста, хрюшки возмущенно завизжали. Из пещеры вышла великанша с чаном месива из-за трубей. Она вывалила варево в лохань, и свиньи, отпихивая друг друга, с жадным чавканьем принялись за еду. «А где же человечица?» — спросила великанша. «На пастбище! Где же ей еще быть?» — пожал плечами, сверни шею. «Глупая твоя голова! Кто же человечицу с козами пасет? Ей там не место. Люди траву не щиплют. К тому же погляди на нее. Разве она похожа на коз? По всему видать, что по породе она ближе к свиньям. Думаю, месиво из-за трубей ей придется больше по душе», — назидательно сказала великанша. «Сверни шею», — задумчиво почесал затылок. «И впрямь, куда ей до коз? Те пушистые, шкура у них мягкие, а у человечицы не шкура, а одно уродство». Загоготал он, схватил девушку и, подтащив к свиньям, опустил на землю возле чана. «Ну, теперь можно спать до самого вечера», — потянувшись и сладко зевнув, сказал людоед. Злата ушам своим не верила. Неужели ее оставят на вольном пастбище на целый день? Свобода была так близка, что девушка невольно рассмеялась. Умывшись утренней росой, она с легким сердцем побежала по лугу. Трава здесь росла на редкость густая и высокая. Она была девушке чуть ли не по пояс. Юбка скоро намокла, но Злата не замечала холода. Стоило великанам удалиться в пещеру, как она помчалась с краю луга. «Прощайте, господа людоеды, придется вам найти для себя другое лакомство». Лукаво улыбнулась она и, помахав рукой в сторону пещеры, хотела было войти в лес, как вдруг наткнулась на невидимую преграду. Злата отступила, снова шагнула вперед, и вновь ее остановила незримая стена. Девушка обошла пастбище кругом, но всюду колдовская сила удерживала ее на лугу. Прошло немало времени, прежде чем Злата в изнеможении опустилась на траву и заплакала. Все ее надежды рухнули, словно карточный домик. Неподалеку, в тени скалы, в сытой дреме валялись толстые свиньи. Козы ходили по лугу, пощипывая зеленую траву. Со вчерашнего дня у Златы не было во рту ни крошки. Несчастная красавица посмотрела на лохань с трубями и брезгливо поморщилась. Вдруг в ее памяти всплыли слова крестной. «От яда гордыни можно избавиться, лишь познав, что значит быть хуже всех и ниже всех». «Ах, милая крестная, что может быть хуже, чем жить среди безобразных великанов и есть из свинячьей лохани. Если бы вы могли мне помочь!» — воскликнула Злата. Тут к девушке подошли козочки. Они прикоснулись к ее руке нежными губами, будто хотели что-то сказать. И Злата поняла. Козы предлагают ей свое молоко. Возле пещеры великанов девушка нашла черепок от разбитого кувшина. Для нее он казался большущей миской. Злата надоила козьего молока, подкрепилась и сразу повеселела. «Слезами горю не поможешь. Не может быть, чтобы этих глупых верзил нельзя было перехитрить», — сказала она своим новым подружкам. Круглые глаза козочек казались такими удивленными, что Злата невольно рассмеялась. «Вы думали, я решила остаться здесь навсегда? Плохо же вы меня знаете!»